Вечность бросила в город оловянный закат, край небесный распорот, переулки гудят. Все бессилие гадания у меня на плечах, в окнах фабрик предания о разгульных ночах, оловянные кровли всем безумным приют. В этот город торговли небеса не сойдут. Этот воздух так гулок, так заманчив обман. Уводи переулок в дымно-сизый туман.